Глава 22. Пошла уже вторая неделя, как Тимошка поселился в доме Арефьевых, а писем от Петра Сергеевича больше не приходило, хотя паренек исправно караулил у окна приход почтальона и внимательно пересматривал всю корреспонденцию, лежащую в прихожей на тоненьком серебряном подносе с резной каемкой. Танечка с каждым днем все лучше и лучше общалась с окружающими. Подготовка к гимназии шла полным ходом. Иркины ноги, покусанные лисой, уже вполне зажили, и он целыми днями весело носился по вольничному двору, распугивая наглых голубей. Даже капризуля Зиночка начала посматривать на Тимошку поблагосклоннее и уже не фыркала при его появлении, словно рассерженная кошка. Все бы хорошо, только Тимкин личный больной никак не мог выжить. Неделю за неделей проводил он между жизнью и смертью, приходя в себя лишь на те короткие мгновения, когда Тимошка старательно обтирал его тело слабым раствором уксуса, выпрошенного у кухарки. В больницу Тимошка ходил теперь исправно, как на работу. Сразу после занятий с Алексеем Модестовичем он наскоро перекусывал, отпрашивался у Нины Павловны и в припрыжку бежал по знакомым улицам, сожалея лишь о том, что путь не лежит мимо особняка князей Езерских. Хоть бы одним глазком посмотреть бы на Севу, да поклониться ему за подарок, — мечтал Тимошка. Как он там, бедняжка, один на один с своим злобным гувернером-англичанином? Все прошедшие дни в Петербурге стояла неимоверная жара, а сегодня, на счастье, небо затянуло пузатыми тучами, и на уставший от непривычной суши город потрусил мелкий частый дождик. Когда Тимошка добежал до больницы, на нем ни одной сухой нитки не осталось. «Надо мне не привыкать, не сахарный, не растаю», — подумал он, отряхивая с русого чубчика теплые дождевые капельки. «Похоже, сегодня твой больной отдаст Богу душу», — сказала пробегавшая мимо его сестра милосердия Елизавета, которую он выделял из всех других сестер за доброту и приветливость. Всю ночь в жару метался. «Жалко его». Тимошка с опаской переступил порог палаты и подошел к низкой кровати, шевелящимся на ней человеческим обрубком, ожидая увидеть на лице несчастного какую-то особую смертную печать. Но, к его удивлению, больной выглядел бодро и смотрел по сторонам вполне осмысленно. — Где я? — спросил он еле слышным голосом, больше похожим на стон. Тимошка обрадовался. Вдруг да ошиблась сестрица, и его больной с этого дня начнет крепнуть час от часу. — Ты, дяденька, в больнице! — он поправил мужчине одеяло и примостился на загодя поставленную табуретку. — У тебя ноги поездом отрезаны. Но ты не бойся, ты обязательно поправишься, а я тебе подсоблю и ухаживать с тобой буду. Мужчина отвел взгляд от Тимки и тяжело сглотнул. — Помру я! — он помолчал, потом хрипло добавил. Да и по делам мне за грехи свои погибаю. — Не говори так, дяденька, — горячо запротестовал Тимошка. — Раз ты опомнился, значит, выправишься. А ноги? И без ног можно жить, да людям служить. Лицо больного исказило мучительная гримаса. — Зови меня, Максимыч. Он бессильно откинулся на набитую селом подушку, прикрыл глаза и прошептал. — Пить. Тимка поспешно выпростал из кармана пузырек с куриным бульоном, которым все эти дни подпаивал своего больного вместо воды. Он хорошо помнил, каким вкусным показался ему бульон тети Симы, когда он очнулся в доме Петра Сергеевича. — Спасибо. Мужчина одним глотком осушил бутылочку и тревожно посмотрел на Тимошку. — Исповедаться перед смертью уже не успею. Чую. Последние минуты доживаю, так и уйду на тот свет. Со страшным грехом на душе, таким страшным, что не будет мне прощения во веки вечные. Он некрасиво скривился от боли, и около его запавших глаз появились влажные дорожки слез. — Послушай хоть ты меня! Тимошка согласно кивнул и погладил мужчину своей теплой ладошкой по заскорузлой руке с выступившими жилами. Больной немного успокоился и начал рассказывать. — Родился я в слободе около Финского залива. Об отце я ничего не ведаю, а мать моя была цапкой. Знаешь, что это такое? — Нет, дядя Максимыч, слыхом не слыхивал. — Был у местных баб такой разбойничий промысел, когда возы с сеном на рынок шли, бабы подбегали и цапали с телеги, полные руки сена, кто сколь сумеет. Проворная цапка сзади несколько мешков сеном набивала, а потом ямщикам по дешевке продавала. Так с измальства я и привык к воровству. За особую честь почитал обирать добрых людей да куражиться над ними. А как в силу вошел, меня мужиком над цапками признали. Только я не захотел с бабами работать, а пошел сам воровской фарт искать. Стал поездным вором, катался с напарником по чугунке и высматривал богато одетых господ. Выхватим, бывало, вы нарядного господинчика, сквояжик, у распуфыренной барыньки ридикюльчик стянем, то есть серьги из ушей выдернем, в накладе не останемся. У Тимошки в мозгу словно молния сверкнула. Максимыч! Это имя он слышал в поезде, когда хотел предупредить Петра Сергеевича, что того хотят ограбить. Так вот кто это был! Он во все глаза уставился на Максимыча, боясь пошевелиться от волнения. Тот понял его взгляд по-своему. — Чего смотришь? — Противно с вором разговаривать. — То-то же. И мне противен такой груз греха на тот свет с собой волочить. Но это еще не все. Он перевел дыхание, вдруг захрипел. — Умирает! — прошептал Тимка и хотел было кинуться за фельдшером, как почувствовал, что его схватили за рубашку. — Не уходи, парень. — Да слушай, не дай встретить смерть один на один. Тимка покорно уселся на табурет. — Самое страшное мое преступление, — с трудом выговорил Максимыч, — это то, что я мальчонку, аккурат такого, как ты, в Гатчине под поезд столкнул. Тимка похолодел. — Не может быть! — Может! — заплакал вор. — Верь мне, может! До последнего края дошел в своей подлости. Ну, а потом уж... Вообще, как с цепи сорвался. Пил, дома поджигал, да что там говорить. Он слабо махнул рукой и отчаянно приподнялся на локтях. Дай ответ. Как умереть спокойно? Кто меня простит? Тимка растерялся. Он с такой заботой пытался выхаживать этого страшного человека, оказавшегося вором и убийцей, так привязался к нему, желал выздоровления. А оно вон как сложилось. Ему было отчаянно жаль этого сильного русского мужика, бессмысленно и глупо прожившего свою единственную, подаренную Богом, жизнь. — Я прощаю тебя, дядя Максимыч, — неожиданно для себя сказал Тимошка. — Это меня ты столкнул под паровоз в Гатчине. Я прощаю тебя от всей души, ну а с другие грехи тебе не передо мной ответ держать. Мужчина напрягся, впился в Тимошкино лицо в раз расширившимися зрачками и вдруг нечеловечески закричал, разрывая цепкими руками полотно тонкого покрывала. — Господи! Сила твоя, Господи! На его крик в палату вбежали фельдшер, Яков Силыч и сестры. Они оттеснили Тимошку в темный коридор и принялись хлопотать около кровати умирающего. Постепенно крики смолкли. Из палаты показался бледный Яков Силыч и с сожалением посмотрел на мальчика. — Скончался твой больной.